Заинтересовав будущего избранника дочери, который мог быть старше ее в несколько раз и вызывать омерзение, родители успокаивали ее тем, что стерпится, слюбится. В такой ситуации привлекала возможность быстро овдоветь, особенно если супруг оставлял завещание в ее пользу. Если девушка не выходила замуж и жила с родителями, то чаще всего она являлась пленницей в собственном доме, где к ней продолжали относиться как к несовершеннолетней, не имевшей собственного мнения и желаний. После смерти отца и матери наследство чаще всего оставлялось старшему брату, и она, не имея средств к существованию, переезжала жить в его семью, где всегда ставилась на последнее место. Слуги обносили ее за столом, жена брата ею командовала, и опять она оказывалась в полной зависимости. Если не было братьев, то девушка, после того, как родители оставляли этот мир, переезжала в семью сестры, потому что считалось, что незамужняя девушка, даже если она взрослая, не способна сама о себе позаботиться. Там было еще хуже, так как в этом случае ее судьбу решал деверь, то есть чужой человек. При выходе замуж женщина переставала быть хозяйкой собственных денег, которые отдавались за ней в приданое. Муж мог пропить их, прогулять, проиграть или подарить любовнице, и жена даже не могла его упрекнуть, так как это осудили бы в обществе. Конечно, ей могло повести, и ее любимый муж мог быть удачливым в делах и считаться с ее мнением. Тогда жизнь действительно проходила в счастье и покое. Но если же он оказывался тираном и самодуром, то оставалось только ждать его смерти и бояться одновременно остаться без денег и крыши над головой. Чтобы заполучить нужного жениха, не стеснялись никаких средств. Вот сценка из популярной пьесы, которую лорд Эрнест сам написал и часто ставил в домашнем театре. «Богатый дом в имении, где Хильда, сидя в собственной спальне перед зеркалом, причесывает свои волосы после события, произошедшего во время игры в прятки. Входит ее мать, леди Драгон. «Леди Драгон, ну и наделала же ты дел, дорогая!» «Хильда, каких дел, мама?» «Леди Драгон насмешливо. Каких дел? Просидеть всю ночь с мужчиной в шкафу и не заставить его сделать предложение?» «Хильда, совсем не всю ночь, а всего лишь недолго до ужина». «Леди Драгон, это одно и то же». «Хильда, ну и что я могла сделать, мама?» «Леди Драгон, не притворяйся дурой. Тысячу вещей ты могла бы сделать. Он тебя целовал?» «Хильда, да, мама». «Леди Драгон, и ты просто сидела как идиотка и позволяла в течение часа себя целовать?» Хильда, рыдая. «Но ты же сама говорила, что я не должна противиться лорду Патти, и если он захочет поцеловать меня, то я должна позволить». «Леди Драгон, ты действительно настоящая дура. А что же ты не накричала, когда князь нашел вас двоих в его гардеробе?» Хильда, «а почему я должна была накричать на него?» «Леди Драгон, да у тебя совсем нет мозгов. Ты разве не знаешь, что как только ты услышала звук шагов, ты должна была крикнуть: «Помогите! Помогите! Уберите руки от меня, сэр!» или что-нибудь подобное. Тогда бы он вынужден был на тебе жениться». Хильда, «мама, ну ты никогда мне об этом не говорила». Леди Драгон, «боже, но это же так естественно! Ты должна была сама догадаться. Ну как теперь я объясню отцу?» «Ну хорошо, бесполезно говорить с безмозглой курицей». Входит горничная с запиской на подносе. «Горничная, моя леди, письмо для мисс Хильды». «Хильда», прочитав записку, «мама, это лорд Патти. Он просит меня выйти за него замуж». «Леди Драгон, целуя дочь». «Моя дорогая, дорогая девочка, ты не представляешь, как я счастлива. Я всегда говорила, что ты у меня умница». В приведенном отрывке показано еще одно противоречие своего времени. Леди Драгон не увидела ничего предосудительного в том, что дочь, вопреки всем нормам поведения, целый час находится наедине с мужчиной, да еще и в шкафу. А все это потому, что они играли в очень распространенную домашнюю игру «прятки», где правилами не только разрешалось, но и предписывалось разбегаться, разбившись на пары.